Кальдору не обязательно было увеличивать ускорение скачком. Он мог сделать это постепенно. Но большая тяга была все равно необходима, если он собирался войти в Кассини. Около Сатурновом пространстве крайне трудно маневрировать. Тут на каждом шагу сталкиваешься с математически неразрешимыми задачами о движении многих тел. Воздействие самого Сатурна, масса его колец и ближайших спутников, все это вместе взятое, создает поле тяготения, в котором невозможно одновременно учесть всю сумму возмущений. Вдобавок у нас был еще боковой момент со стороны зонда. При этих обстоятельствах мы двигались по траектории, которая была результатом воздействия множества сил, и собственной тяги корабля, и притяжения распределенных в пространстве масс. Так вот, чем большую тягу мы имели, тем меньше становилось влияние возмущающих факторов, потому что их величина была постоянной, а величина нашей скорости росла. Увеличивая быстроту движения, Кальдор делал нашу траекторию менее чувствительной к внешним возмущающим факторам. Я убежден, что проход ему удался бы, если б не это внезапное возникшее боковое вращение. Вы считаете, что для полностью исправного корабля прохождение через щель было возможно? Ну, конечно. Вполне возможный маневр, хоть его и запрещают все учебники космологии. Щель Кассини имеет ширину 3500 километров. На обочинах ее полным-полно крупной ледяной и метеоритной пыли, которую визуально заметить, правда, нельзя, но в которой корабль, идущий на гиперболической, сгорит наверняка. Более или менее чистое пространство, через которое можно пройти, имеет километров 500-600 в ширину. На малых скоростях войти в такой коридор нетрудно, но при больших появляется гравитационный дрейф. Поэтому Кальдор сначала тщательно нацелился носом в щель, а уж потом дал большую тягу. Если бы зонд не повернулся, все сошло бы гладко. По крайней мере, я так думаю. Конечно, был определенный риск, примерно 1 шанс из 30, что мы врежемся в какой-нибудь одиночный обломок. Но тут начались эти продольные обороты. Кальдор пытался их погасить, но это ему не удалось. Он очень упорно боролся. Это я должен признать. Кальдор не мог ликвидировать вращение корабля. Вы можете объяснить, почему? Уже раньше, наблюдая за Кальдором во время вахт, я убедился, что он феноменальный вычислитель. Он очень полагался на свои способности делать молниеносные расчеты без помощи калькулятора. На гиперболической, при этих наших обстоятельствах, нам предстояло протиснуться сквозь игольное ушко. Индикаторы тяги были бесполезны. Они ведь показывали только тягу Голиафа и не могли дать величину тяги зонда. Кальдор смотрел только на гравиметры и вел корабль исключительно по их показаниям. Это были прямо такие математические состязания между мозгом Кальдора и стремительно изменявшимися условиями полета. О способностях Кальдора можно судить потому, что я едва успевал прочесть показания индикаторов, а он в то же время производил в уме вычисления, составляя дифференциальные уравнения четвертого порядка. Хоть я и считал предшествующее поведение Кальдора возмутительным, так как был уверен, что он услышал приказ командира и умышленно им пренебрег, но все же я им восхищался. Вы не ответили на вопрос трибунала. Я как раз приступал к ответу. Расчеты Кальдора, хоть он и делал их за доли секунды, могли быть только приближенными. Они не были идеально точными и не могли такими быть, даже если бы на месте Кальдора была лучшая в мире вычислительная машина. Размер ошибки, которую он не мог учесть, возрастал, и мы продолжали вращаться. Некоторое время мне казалось, что Кальдор все-таки справится. Но он раньше меня понял, что проиграл и выключил всю тягу. Мы вошли в полную невесомость. Зачем он выключил тягу? Он хотел пройти сквозь щель почти по прямой, но не мог погасить продольных оборотов корабля. Голиаф кружился, как волчок, и вел себя, как волчок. Сопротивлялся тяговой силе, которая стремилась установить его вдоль оси. Мы попали в прецессию. Чем больше возрастала наша скорость, тем сильнее раскачивалась корма. В результате мы шли по сильно вытянутой винтовой. Корабль раскачивала сбоку на бок, а каждый из таких витков имел добрую сотню километров в диаметре. С такой траектории мы могли запросто угодить в край кольца, а не в центр щели. Кальдер уже не мог ничего поделать. Он сел в воронку. Что это значит? Мы обычно так называем необратимые ситуации, в которые легко попасть, но из которых нет выхода. Дальнейший наш полет был уже совершенно непредсказуем. Когда Кальдер выключил двигатели, я думал, что он просто отдается на волю случая. Цифры так и мигали в окошках индикаторов, но вычислять было уже нечего. Кольца сверкали так, что было больно смотреть. Они ведь состоят из ледяных глыб. Они кружились перед нами, как карусель, вместе со щелью, которая походила на черную трещину. В таких случаях время замедляется неимоверно. Сколько я не взглядывал на стрелки секундомера, мне все казалось, что они стоят на месте. Кальдер начал стремительно отстегивать ремни. Я стал делать то же самое, так как догадался, что он хочет сорвать главный предохранитель перегрузок, расположенный на пульте, а в ремнях не может до него дотянуться. Имея в своем распоряжении полную мощность, он еще мог бы затормозить и уйти в пространство, только бы ему набрать эти самые 100G. Мы-то лопнули бы, как воздушные шарики, но он бы спас корабль. Ну и себя. Вообще-то я должен был уже раньше догадаться, что он не человек. Ведь ни один человек не мог бы вычислять так, как он. Но я лишь в тот момент это осознал. Я хотел его задержать, пока он не подошел к пульту, но он действовал быстрее меня. Он и должен был действовать быстрее. «Не отстегивайся!» — крикнул мне командир. А Кальдеру он крикнул: «Не трогай предохранитель!» Кальдер на это не обратил внимания, он уже встал. «Полный вперед!» — крикнул командир. И я выполнил приказ, ведь у меня был второй штурвал. Я не сразу ударил всей мощностью, а пошел на 5G, потому что не хотел убивать Кальдера. Я только хотел рывком отбросить его от предохранителей, но он устоял на ногах. Это выглядело жутко, ведь ни один человек не устоит при 5G. Он устоял, только схватился за пульт, кожу с ладоней у него сорвало, но он все держался, потому что под этой кожей была сталь. Тогда я дал сразу максимум. На 14G он оторвался. Полетел назад с чудовищным грохотом, будто цельная глыба металла. Промчался между нашими креслами, трахнулся о переборку, так что она затряслась, и секурит вдребезги раскололся. А Кальдер издал совершенно ни на что не похожий крик. И я слышал за спиной, как он сзади катается, сокрушает переборки, как разрушает все, за что не ухватится, но уже не обращал на это внимания, потому что щель раскрывалась перед нами, мы перли в нее напролом с вращающейся кормой, и я снизил тягу до 4G. Все решал теперь случай. Командир крикнул, чтобы я стрелял. Тогда я начал выстреливать один за другим противометеоритные экраны, чтобы убрать перед носом обломки поменьше, если они появятся. Экраны эти мало чего стоили, но все же лучше такая защита, чем никакая. Кассини был как огромная черная пасть. Я видел огонь по носу. Далеко защитные экраны развертывались и тут же сгорали, сталкиваясь с обломками ледяной пыли. возникали и мгновенно лопались громадные серебристые тучи невероятной красоты. Корабль слегка тряхнуло, датчики по правому борту все вместе прыгнули. Это был термический удар. Мы задели за что-то, не знаю за что, и оказались уже по ту сторону. Командор Пиркс? Да, это я. Вы хотели меня видеть? Безусловно. Спасибо, что пришли. Садитесь, пожалуйста. Человек за столом нажал кнопку черного ящичка и сказал: «В ближайшие 20 минут я буду занят. Меня ни для кого нет». Он выключил аппарат и пристально посмотрел на Пиркса. «Командор, у меня есть для вас одно оригинальное предложение. Некий, — он поискал подходящее слово, — эксперимент. Однако предварительно я должен просить вас сохранить в тайне все, что я скажу. Также и в том случае, если вы отклоните мое предложение. Вы согласны?» Молчание длилось несколько секунд. «Нет, — ответил Пиркс и добавил, — разве что вы расскажете мне об этом побольше». «Вы не из тех, кто соглашается на что-либо вслепую. Собственно, я мог этого ожидать после всего, что я о вас слышал. Сигарету? Нет, спасибо. Речь идет об экспериментальном полете. Новый тип корабля? Нет. Новый тип команды? Команды? Какова же моя роль? Всесторонняя оценка ее пригодности. Это все, что я могу сказать. Теперь ваша очередь решать. Я буду молчать, если сочту это возможным». «Возможным? Желательно. На основании каких критериев?» «Так называемой совести, с вашего разрешения». Снова прошло несколько секунд. В большой комнате с окном во все стены было тихо, словно она не находилась среди 2000 других комнат громадного небоскреба с тремя вертолетными посадочными площадками на крыше. Пиркс почти не различал собеседника. Он видел его на фоне светящегося тумана, в котором тонули 16 верхних этажей здания. Временами молочные клубы тумана сгущались за прозрачной стеной, и тогда казалось, что вся комната плывет куда-то, несомая неощутимой силой. «Хорошо. Как видите, я согласен на все. Речь идет о рейсе «Земля-Земля». «Петля?» «Да. С облетом Сатурна и выводом там на стационарную орбиту новых автоматических спутников». «Это ведь проект Юпитер?» «Да, один из элементов этого проекта, поскольку речь идет о спутниках. Корабль тоже принадлежит Комсеку, так что все мероприятия проходят под опекой ЮНЕСКО. Как вам известно, я и представляю именно эту организацию. У нас есть, конечно, свои пилоты и навигаторы, однако мы выбрали вас, поскольку тут большую роль играет дополнительный фактор, та команда, о которой я уже упомянул». Директор ЮНЕСКО вновь замолчал. Пиркс ждал, невольно прислушиваясь, но тишина была такая, будто ни малейший звук не раздавался в радиусе многих километров, а ведь вокруг был многомиллионный город. «Как вам, наверное, известно, уже несколько лет существует возможность создавать устройства, все более широко заменяющие человека. Те из них, которые могут сравниться с человеком во многих областях сразу, были до сих пор из-за своих размеров и веса стационарными. Однако успехи физики твердого тела позволили осуществить почти одновременно в СССР и Соединенных Штатах следующий этап микроминиатюризации, уже на молекулярном уровне. Созданы экспериментальные прототипы кристаллических систем, эквивалентных мозгу. Они все еще в полтора раза больше человеческого мозга, но это не имеет значения. Ряд американских фирм уже запатентовал такие конструкции и в настоящее время собираются приступить к серийному выпуску человекоподобных автоматов, так называемых конечных нелинейников, прежде всего для обслуживания внеземных кораблей. Я слышал об этом. Но профсоюзы будто бы воспротивились. Потом это потребовало бы, кажется, значительных изменений в существующем законодательстве. Вы об этом слышали? В прессе не было ни слова. Да, но шли какие-то закулисные разговоры, переговоры, и слухи о них просочились в нашу среду. Это, я думаю, естественно. Конечно, разумеется. Ну что ж, тем лучше. Хотя, каково же ваше мнение по этому вопросу? Скорее, отрицательное. Да, пожалуй, даже резко отрицательное. Боюсь, однако, что ничьи мнения тут не имеют существенного значения. Последствия открытий неумолимы. Самое большее можно на какое-то время затормозить их реализацию. Одним словом, вы считаете это неизбежным злом? Я бы это не так сформулировал. Я считаю, что человечество не готово к нашествию искусственных человекоподобных существ. Разумеется, наиболее важно, действительно ли они равны человеку. Я лично с такими никогда не встречался. Я не специалист, но те специалисты, которых я знаю, считают, что о настоящем равенстве, о полноценности не может быть и речи. Не предубеждены ли вы? Действительно, таково мнение многих специалистов, точнее, оно было таковым. Ну, видите ли, фирмы руководствуются экономическими факторами, рентабельностью производства. Иными словами, надеждой на прибыли. Да. То есть в данном случае федеральное правительство, я имею в виду Америку, равно как и правительство Великобритании и Франции, пока что не открыло частным фирмам доступа к той документации, которая разработана институтами, финансируемыми государством. Но частные фирмы вполне могут восполнить пробелы в документации собственными силами. У них ведь есть свои исследовательские лаборатории. Кибертроникс? Не только. Машинтрекс, Интеллерон и другие. Так что в правительственных кругах этих государств многие опасаются последствий всего этого. Ведь частным фирмам безразлично, что у государства не хватит средств для массового переобучения людей, которые останутся без работы из-за наплыва нелинейников. Нелинейники. Странно, я не встречал такого термина. Это просто жаргонное словечко, которым мы пользуемся. Все-таки лучше, чем гомункулус или искусственный человек. Ведь это же вообще-то не люди, не искусственные, не натуральные. В смысле неполноценности? Знаете ли, командор, я тоже не специалист в этой области, так что при всем желании не смогу вам ответить. Мои собственные предположения ничего ведь не стоят. Дело в том, что одним из первых потребителей новой продукции стал бы Коснаф. Но ведь это частное англо-американское предприятие. Именно поэтому Cosmical Navigation уже несколько лет переживает финансовые затруднения, потому что космонавтика социалистических стран, которые не ограничивают требования немедленной прибыли, представляет для этой компании сильнейшего конкурента. Она берет на себя все большую часть грузооборота, особенно на главных внеземных трассах. Вы, наверное, знаете об этом. Конечно. Я вовсе не огорчился бы, если бы Коснаф обанкротился. Раз уж удалось интернационализировать космические исследования на базе Организации Объединенных Наций, так и с космонавтикой можно сделать то же самое. Мне, по крайней мере, так кажется. Мне тоже. Заверяю вас, что и я бы этого желал, хотя бы из должностных соображений. Но это дела грядущих дней. А пока, с вашего разрешения, ситуация такова, что Коснаф готов принять любое количество нелинейников для обслуживания своих рейсов. Сначала только грузовых, на пассажирских они боятся бойкота со стороны широкой общественности. Предварительные переговоры уже ведутся, и печать об этом молчит. Переговоры неофициальные. Вообще-то в некоторых газетах были упоминания, но Коснаф их опроверг. Формально они вроде и правы. В конце концов, командор, это же настоящие юридические джунгли. По существу они действуют в сфере, на которой не распространяются ни законы их стран, ни международные соглашения. Опять же, и президент, приняв во внимание приближающиеся выборы, не будет пытаться провести через Конгресс законы, которых домогается крупный интеллектронный капитал. Он испугается бурной реакции профсоюзов. Так вот, перехожу, наконец, к делу. Некоторые фирмы, предвидя возможные возражения печати, рабочего и профсоюзного движения и так далее, решили предоставить в наше распоряжение группу полупрототипов, чтобы мы исследовали их пригодность для обслуживания внеземных кораблей. Простите, кому же это нам, Организации Объединенных Наций, это как-то странно выглядит? Ну, не прямо Организации Объединенных Наций, конечно. Нам это значит ЮНЕСКО, поскольку это организация, занимающаяся вопросами науки, культуры, просвещения. Простите меня, но я по-прежнему ничего не понимаю. Что общего имеют эти автоматы с просвещением или наукой? Но ведь нашествие, как вы сами выразились, этих псевдолюдей, фабрикующихся на конвейере, наверное, наиболее заметно во всех отношениях скажется именно в сфере общечеловеческой культуры. Дело не только в последствиях чисто экономических, в опасности безработицы и так далее, но и в воздействии психологическом, социальном, культурном. Впрочем, для полной ясности признаюсь, что мы приняли это предложение без особого энтузиазма. Дирекция сначала собиралась даже вообще его отвергнуть. Тогда эти фирмы выдвинули дополнительный довод. В качестве экипажа корабля нелинейники обеспечивают несравненно большую гарантию безопасности, чем команда, состоящая из людей. У них более быстрые реакции, практически отсутствует усталость и потребность в сне, они не подвержены болезням, обладают колоссальной избыточностью, которая позволяет им функционировать даже в случае серьезного повреждения, и вдобавок они не нуждаются ни в пище, ни в воздухе, и могут выполнять задания даже в условиях разгерметизации или перегрева корабля и так далее. Но это, вы сами понимаете, очень серьезные аргументы, ведь на первый план выступают не прибыли каких-то там частных фирм, а безопасность кораблей и грузов. Так уж кто знает, возможно, даже Организация Объединенных Наций решилась бы на своих исследовательских кораблях. Понимаю. Но это очень опасный прецедент. Вы, наверное, отдаете себе в этом отчет. Почему опасный? Потому что примерно то же самое можно сказать и о других профессиях и функциях. В один прекрасный день могут уволить и вас, а в это кресло усядется робот. Директор засмеялся, не очень уверенно, впрочем, он тут же стал серьезным. Видите ли, дорогой мой командор, мы, собственно, отошли от темы нашего разговора. Но что, по-вашему, можно сделать в создавшейся ситуации? ЮНЕСКО могла бы отвергнуть предложение этих господ. Это не изменит сути дела. Если их автоматы действительно так хороши, то раньше или позже за них ухватится КосНАФ, а за ним пойдут другие. А что изменится, если ЮНЕСКО возьмет на себя роль технического контролера продукции этих фирм? Но, позвольте, речь идет не о техническом контроле. Мы хотели, теперь уж я скажу все до конца, мы хотели предложить вам рейс с таким экипажем. Вы были бы командиром. За эти 2-3 недели вы смогли бы разобраться, чего они стоят. Тем более подчеркиваю, что это разные модели, отличающиеся друг от друга. Мы просили бы вас по возвращении представить нам квалифицированное всестороннее заключение по большому количеству пунктов, поскольку речь идет как о профессиональных аспектах, так и об иных, психологических. В какой мере эти автоматы приспосабливаются к человеку, насколько соответствуют его представлениям, возникает ли ощущение их превосходства или, наоборот, их психической неполноценности. Соответствующие отделы нашей организации снабдили бы вас и материалами, и анкетами, подготовленными видными учеными, психологами. И в этом состояло бы мое задание? Да. Вы не обязаны давать мне ответ сейчас же. Насколько мне известно, в данный момент вы не летаете. У меня 6-недельный отпуск. Тогда скажем, может быть, вы обдумаете это за 2 дня? Еще 2 вопроса. Какие последствия будет иметь мое заключение? оно будет решающим. Для кого? Для нас, разумеется, для ЮНЕСКО. Я убежден, что если дело дойдет до интернационализации космонавтики, ваше заключение представит собой важное подспорье для законодательных комиссий Организации Объединенных Наций, которые... Прошу прощения. Это дела грядущих дней, как вы сказали. Значит, для ЮНЕСКО, говорите. Но ведь ЮНЕСКО — это не фирма, не предприятие, и не собирается, я надеюсь, сделаться рекламным бюро для каких-то фирм. Ну что, конечно же, нет. Мы опубликуем ваше заключение в мировой прессе. Результаты, если они будут отрицательными, наверняка приостановят ход переговоров Коснава с этими фирмами. И таким образом мы окажем влияние, еще раз прошу прощения, а если результаты будут положительными, то мы не приостановим и не окажем влияния. Директор хмыкнул, кашлянул и, наконец, усмехнулся. Говоря с вами, командор, я чувствую себя почти виновным. Словно у меня совесть нечиста. Но разве ЮНЕСКО изобрела этих нелинейных роботов? Разве вся эта ситуация — результат наших трудов? Мы стараемся действовать объективно, в интересах всех. Мне это не нравится. Командор, вы можете отказаться. Но согласитесь, что если бы мы все так поступили, это был бы жест Понтия Пилата. Легче всего умыть руки. Мы ведь не всемирное правительство и не можем никому запретить производство каких-либо машин. Это компетенция отдельных правительств. Кстати, скажу я вам, они и пробовали запретить. Были такие попытки, проекты, но ничего из этого не вышло. И церковь тоже ничего не добилась. Вы ведь знаете ее абсолютно негативную позицию в этом вопросе. Да. Короче, никому это не нравится, и все молча смотрят, как это происходит. Потому что нет юридических оснований для противодействия. А последствия? До этих фирм, у них самих земля задрожит под ногами, когда они создадут такую безработицу, что... Тут я вынужден вас перебить. Конечно, то, что вы говорите, справедливо. Все мы этого опасаемся. Тем не менее, мы бессильны. Но все же не вполне бессильны. Мы можем провести хотя бы этот эксперимент. Вы предубеждены очень хорошо. Именно поэтому вы нам особенно подошли бы. Если вообще существуют какие-то контраргументы, вы изложите их наиболее убедительно. «Я подумаю», — сказал Пирк, вставая. «Вы говорили еще о каком-то вопросе?» «Вы на него уже ответили. Я хотел знать, почему выбор пал на меня». «Значит, вы дадите нам ответ. Прошу вас позвонить в течение 2 дней». «Идет?» «Идет», — сказал Пиркс. Кивнул и вышел.